Глава 10. Ван Гюль после замужества Барбары перестал быть антикварием. Он избавился от своей старинной мебели, древних безделушек, оставляя из них только самые драгоценные для себя самого и своего дома. Он радовался тому, что у него есть достаточно средств, чтобы избавить себя от беспокойных посещений любителей, приезжих иностранцев, входивших к нему, рассматривавших его вещи, дотрагивавшихся до некоторых предметов кончиками пальцев с тем удовольствием и с тем наслаждением, которое испытывают только руки коллекционеров, одаренных тонким осязанием. Эти посетители чаще всего уходили, ничего не купив. Что касается его, то он состарился и желал покоя, принимая все же у себя по старой привычке по понедельникам, вечером Барлюта, Бартоломеуса и других, так как он не интересовался больше фламандским делом, которое он считал выродившимся и ставшим добычей политиков. Затем втайне он прежде всего решился на это отречение с целью вполне отдаться преследовавшей его мысли, составлению своей коллекции, которая все увеличивалась, усложнялась. Ван Гюль теперь заботился не только о приобретении прекрасных или редких часов. Он начал любить их иначе, чем обыкновенную натюрморт. Конечно, их внешний вид, устройство механизма, их значение в искусстве — все это также занимало его. Но если он собирал их в таком количестве, то это происходило и по другой причине — с целью удовлетворить его странной заботе о точности времени. Он не удовлетворялся тем, чтобы они были интересны. Он приходил в отчаяние от разницы времени, которую они показывали, в особенности в минуту боя. Одни очень старинные часы были испорчены, ошибались в том счете времени, которое они производили так давно. Другие часы отставали. Например, маленькие часики «Ампир» с почти детским голоском, точно еще не вполне взрослые часы. В общем, стенные и башенные часы никогда не сходились. Они точно бегали друг за другом, звали, теряли, искали друг друга на различных перекрестках времени. Ван Гюль был очень недоволен тем, что не находил в них согласия. Если живешь вместе, не лучше ли походить друг на друга? Ему хотелось, чтобы они все шли одинаково, то есть думали одно и то же. Думали, как они показывали, не сбиваясь с пути, один и тот же час по данному сигналу. Но это слияние было бы чудом, которое казалось ему до этих пор невозможным. Это было то же, что желать, чтобы все морские камни, собранные с различных сторон горизонта и обмывавшиеся столькими неравными морскими приливами, были одинаковы. Однако он пробовал. Он научился. У одного часовщика имел теперь понятие о колесах, пружинах, зубцах, драгоценных камнях, тонкой системе зубчатых колес, цепочках, циферблате, о всех нервных мускулах, целой анатомии этого стального и золотого существа, ровный пульс которого отмечает жизнь времени. Он купил необходимые инструменты, пилочки, тонкие щипцы, мелкие приспособления, чтобы переводить, полировать, устраивать, поправлять, излечивать нежные, впечатлительные организмы. С помощью наблюдения, терпения и тщательного ухода, задерживая одни часы, подвигая другие, помогая каждому по мере их слабости, может быть, когда-нибудь он пришел бы к тому, что было его настойчивой мечтой, его навязчивой мыслью, ставшей теперь более точной и ясно выраженной. Наконец, увидеть их в полном согласии, услышать их хотя бы один раз бьющими в одно и то же время, в одну и ту же минуту с часами на башне. Достичь этого идеала единство часа. Мания Ван Гюля оставалась неизменной. Он вовсе не отчаивался. Он проводил долгие дни в своем музее часов, стараясь ставить одинаково циферблаты, все еще мечтая о тождественном времени, отдаваясь с удовольствием своим интересным опытом с часами. Стоя у своего станка с увеличительным стеклом в глазу, он узнавал, как функционируют пружины, изучал небольшие недомогания колес, бацилл, находившихся в крошечных пылинках. Все это увлекало его, как открытие в лабораториях. Отрада, доставляемая навязчивой идеей. Удовлетворение жизни, поглощенной каким-нибудь идеалом. Нежные сети, куда нисходит бесконечность, как солнце в кусок зеркала, находящийся в руках ребенка. Покой и тишина жилища, занятого одной только мечтой. Ван Гюль чувствовал себя счастливым, в особенности после отъезда Барбары, раздражительность и ссоры которой волновали и наполняли резкими криками это одиночество, где раздавалось только правильное биение часов. Было слышно и биение сердца Годеливы, но оно было такое тихое и так подходило, думал Ван Гюль, к его сердцу. Быть может, она незаметно внушила ему мечту об единстве его часов. Разве это не было осуществимо по отношению к механическим колесам и пассивной жизни предметов, раз он достиг с Годеливой более сложного и таинственного слияния двух существ? Даже их занятия казались сходными. В то время как он разбирал таинственные нити времени, все внутреннее устройство часов, Годелива, оставаясь все более и более дома, придумывала сочетание белых нитей, не менее тонких и запутанных, на своей подушке для кружев. Она тоже старалась объединить их, привести бесчисленные нити в одно, строгое целое, и создать из них кружевное покрывало, которое она, ставшей теперь очень набожной, обещала Мадонне, находившейся под стеклом, на углу улицы, где они жили. Эта работа должна была занять много времени, но у нее был досуг в ее однообразном существовании, немного уже приближавшемся к участи старой девушки. Она создавала постепенно цветы, розетки, эмблемы, отдельные части обещанного покрывала. Разве это не походило на собирание последовательных рисунков перед достижением цельности покрывала? Сходство, тождество, жизнь вдвоем, когда один является другим одновременно и поочередно. Один говорил о том, о чем другой думал. Один смотрел глазами другого. Они без слов понимали друг друга. Живя постоянно вдвоем, они стали походить на зеркала, расположенные друг против друга, причем каждый из них отражает предметы, уже отраженные в другом. Ван Гюль любил Годеливу и ревновал ее. Прежде он страдал при мысли, что какой-нибудь мужчина мог бы полюбить и целовать ее. Но он обожал ее, в особенности как доказательство своего существования. Ему казалось, что без нее он был бы мертв.